Неизвестное судно, ответьте! Вы идете прямо по курсу на нас! Срочно измените курс на 15 градусов к северу, чтобы избежать столкновения! Прием! Я рекомендую вам изменить курс на 15 градусов к югу, чтобы избежать столкновения! Прием! Когда нам предлагают что-то поменять в жизни, выбор за нами. Мы военное судно! Говорит капитан, измените курс! Прием! Повторяю еще раз, срочно измените курс! Прием! Капитан, может нам все-таки сменить курс? Ни в коем случае! У нас право пути! Иисус сказал: «Я – путь, истина и жизнь, и к Богу можно прийти только через меня». Неопознанное судно! Мы большой военный корабль! Измените курс немедленно! Прием! Это не судно, это маяк! Срочно меняйте курс! А вы на верном пути? Прием! Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».